Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас праздник всех святых. После того, как нам открылась тайна Бога Пресвятой Троицы, после всего, что Христос совершил нашего ради спасения и даровал нам силу Духа Святого принять то, что Он совершил, Святая Церковь празднует праздник всех, кто были крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и кто были крещены не в суд и во осуждение себе, а приняли эту великую милость Божию, вечное освящение. Великое множество святых, и апостол сегодня начинается таким прекрасным восклицанием. И что еще сказать? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о них. И нам радостно думать, сколь великое множество святых было в Ветхом Завете, и как крепка была их вера. А что сказать нам о новых временах, о святых, которые явились в мир после пришествия Христова? Святая Церковь сравнивает их с бесчисленной россыпью звезд. Если кто может сосчитать, сколько звезд на небе, тот пусть сосчитает. Такое пророчество было дано праотцу веры, самим Господом, о всех святых. И апостол Павел говорит, что святые эти имеют разную славу. Звезда от звезды в славе разница. И на слава солнцу, и на слава луне. Святые отцы уподобляют луну Божией Матери, которая во главе всего сонма святых небесных. Ну а солнце – это сам Господь наш Иисус Христос. Когда восходит солнце, то звезды становятся невидимыми, потому что все заполняет его свет. Они не перестают быть, они воссияют еще. Но в свете Христовом, в свете солнца правды Господа, все исчезает. И все человечество призывается быть участниками этой новой жизни божественной, которую Господь принес на землю. Сегодня мы слышали в Евангелии, как Господь утверждает ученичество своих учеников. Так утверждает, чтобы страдания их были для них легким игом. Христос принимает всех быть Его последователями на одном единственном условии – чтобы они были готовы принять крест, были готовы принять страдания. С самого начала, призывая апостолов, Он говорил им, что они недостойны Его, если не хотят расстаться совсем ради Него. Теперь Он говорит, что честь и милость быть учениками Его, быть христианами, дается тем, для кого Христос дороже всего на свете. Если вера наша что-нибудь значит для нас, она должна значить для нас все. Кто не хочет принять Христа на этих условиях, может оставить его к собственной погибели. И с чем бы мы ни расставались, ради жемчужины такой цены, мы можем с радостью делать это, утешая себя верою и знанием, что эта жемчужина более чем стоит того, что мы должны отдать за нее. Мы должны предпочесть Христа всему, и в том числе, говорит Господь, нашим самым близким и дорогим отношениям с другими людьми. Дети должны любить своих родителей, и родители должны любить своих детей. Но если они любят друг друга больше, чем Христа, они недостойны Его. Как ненависть к другим людям, и особенно к домашним нашим, лишает нас общения со Христом, так и любовь по плоти к ним, любовь без Христа, удаляет нас от Него. И в конце сегодняшнего Евангелия Христос говорит, что всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради Него – получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Что значит оставить жену и детей, и братьев, и сестер ради Христа? Это значит, когда мы оказываемся перед выбором, оставить их или оставить Христа, мы должны предпочесть того, без кого мы лишимся навсегда, в конце концов, всех наших дорогих и близких. Семья – это величайшая святыня, это малая церковь, как мы часто повторяем. И именно потому, что врагу удалось поколебать вот этот завет Христов, чтобы люди предпочитали Христа всему на свете, наступило потом разрушение семьи и тот распад весь, который мы наблюдаем в человечестве, у самых близких по крови друг другу людей. И все оставить ради Христа должны люди, избирающие истину. Что значат эти слова? Эти слова означают не то, что мы оставляем, имеет цену, не страдание само имеет значение, а то дело, которое эти страдания, эти лишения совершают. То, что делает христианина мучеником или исповедником. Самое главное условие святости, которое открывает нам Господь, это готовность оставить все. Апостол Петр спрашивает Господа, что получат они за то, что оставили все? Господи, говорит он, мы все оставили, и мы понимаем, что это все на самом деле достаточно жалкое, то, что они оставили. И все-таки мы слышим, как Петр говорит об этом как о чем-то значительном, как о том, что для него именно все. Мы оставили все, говорит он. И мы слишком все часто склонны, совершая наше служение, даже жертвенное, может быть, кто-нибудь служение, со всеми скорбями, затратами, потерями ради Христа, думать, что теперь Господь наш большой должник. Однако милостивый Господь не упрекает апостолов за это, и Он понимает, что это было их все в тот момент. Как две медных монеты у вдовы евангельской было все, что она могла оставить, так и с апостолами. Если бы у них было что-нибудь большее, они бы не поколебались отдать это Господу. Поэтому Христос с такой любовью их принимает. И всех, кто так приходит ко Христу, Он принимает. И только так Господь принимает, и больше никак. Хотя Он долго терпелив и много милостив, и постепенно возводит человека к этому. И сегодня, говоря обо всем этом, мы не можем не обратить внимания, что апостол Петр задает свой вопрос, вот мы оставили все, что нам будет, после того, как Господь говорит о богатом юноше апостолам, который с печалью удаляется от Христа, оставляет Христа. Путь к небесам для всех всегда узкий путь, и врата, ведущие к жизни истинной, тесны. Но это в особенной степени относится к богатым людям. Богатым материально, властью, иногда какими-то талантами душевными. Этим богатым людям приходится преодолевать немалые искушения, и многие из этих искушений оказываются губительными. Они имеют легкий доступ, только руку протяни, и все, они могут приобрести любые сладости мира, за которыми сразу же открывается грех. Им труднее всего побеждать соблазны. В житиях святых есть рассказ об одном человеке, который был богатым и знатным. Он принял монашество, все оставил и стал жить, как все монахи, как полагается по монастырскому уставу. Однако около него были и такие монахи, которые несли более строгий подвиг, чем он, несравненно более строгий. И тем не менее, через некоторое время все увидели, что народ приходит к этому человеку, чтобы услышать от него благодатное слово утешения, чтобы получить от него исцеление. Господь именно его прославил даром и прозорливости, и чудотворения. Почему так? Потому что остальные, уходя из мира в монастырь, по существу мало чем изменили жизнь. Ни от чего особенного не отказывались. То есть они жили такой же скромной, небогатой жизнью до этого. А этот человек отказался от власти, от почести, от очень большого богатства. Поэтому Господь так и прославил его. Его подвиг отречения был несравненно больше и глубже, чем у других людей. Один епископ, приводя этот пример, размышляет о подвиге святого царя-мученика нашего, прославление которого мы ожидаем в этом году, и подвиг святости которого воистину стоит в центре святости всех новых мучеников и исповедников российских, является увенчанием святости всех русских святых, память которых мы будем праздновать на следующей неделе. Этот епископ говорит, показывая, например, с богатым человеком, который все оставил. Посмотрите, с какой высоты эти люди опустились вниз, в бездну каких страшных страданий они сошли, что им пришлось пережить, с какой высоты их сбросили, среди скорбей и унижений всяких. Среди грубых, развращенных людей, вы помните, наверное, что все время меняли охрану, подбирали самых развращенных, бесстыдных людей, которые могли бы оскорблять царственных мучеников. Однако государь и вся царская семья явили такую кротость и незлобие, такое подлинное христианское смирение, что это оказывало преображающее воздействие на этих грубых людей. И власти вынуждены были все время менять стражу, потому что эта стража исполнялась сочувствием царственным мученикам. Значит, все имеет значение. Имеет значение, что оставляет человек ради Господа, какой крест он принимает. В эпоху страшных, небывалых гонений в истории человечества, которые пережила наша Церковь, явился небывалый сон новых мучеников и исповедников. И слава их относится к славе звезд первой величины, конечно. Среди них великая княгиня Елизавета и многие подвижники, преподобный Сергий Исповедник и другие сестры, непрославленные еще, Марфа Мариинской обители, для которых сегодня особенный день, потому что преподобный Онуфрий, как вы слышали вчера, сугубо связан был с этой обителью и всегда сопровождал ее во всех скорбях. Глубина испытаний определяет и святость человека. Что нам о сегодняшних временах сказать? Сегодня, когда видим мы все, что творится в мире, все эти неслыханные доселе мерзости, о которых срамно есть и глаголоте, среди этого зла и этой грязи, когда уже в центральном выставочном зале столицы, где произведения лучших художников всегда выставляли, сейчас порнографическая выставка. Среди всего этого зла мы понимаем, какое великое дело сохранить в себе человека. Мы понимаем, почему святые отцы говорили, что христиане последних времен прославятся больше древних даже. Не за подвиги, которые они будут нести, а за то терпение, которое они явят, подобное терпению Лоту праведному. Тот праведник ежедневно мучился в душе своей, видя нечестие, окружавшее его. И за хранение в чистоте истины православия, потому что как никогда будет идти война всех древних и новых ересей, всей лжи вместе взятой против чистоты православия. И этот подвиг, как подвиг Лота, действительно можно сравнить с мученическим подвигом. О нем сказано, он мучился ежедневно в своей душе. Мы прославляем всех святых одним словом «мученики». Тропарь, который прославляет всех святых, именно их выделяет. «И же во всем мире мученик твоих, якобы греницею и виссом, кровами церковь твоя украсившаяся». И это мученичество означает именно готовность отдать Господу все, что у нас есть. Есть три рода мученичества, которые являются крестом для христианина, писал один ирландский проповедник VII века. Белое мученичество, зеленое мученичество и красное мученичество. Белое мученичество заключается в готовности человека оставить все, что он любит ради Бога. Все, что ему дорого здесь на земле. Зеленое мученичество – это когда христиане постом и молитвою, трудом и скорбями, в подвигах покаяния освобождаются от всех греховных своих желаний. И красное мученичество – это принятие крестной смерти за Христа. Мы знаем, что жизнь многих святых на земле была одновременно и белым, зеленым и красным мученичеством. Среди многоразличных, как сказано в Священном Писании, по-гречески написано «многоцветных скорбей», открывается многоцветная красота и радость в Духе Святом тех, кто прошли через все испытания и оказались достойными своего Господа. Они не только сподобились вместе с Ним принять крестную смерть, но и сподобились быть в Его славе, как на Пасху, когда служба идет в цветных облачениях. Сегодня все, кто вошли в небесный, божественный покой, через многие свои страдания радуются. Чем больше бесчестия, чем больше скорби терпим мы ради Господа, тем больше славы. Апостолам Господь говорит, что они в паке бытии, то есть в новой жизни, в жизни будущего века, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, они сядут на 12 престолах судить 12 коленам Израилевым. Они последовали за Христом, когда созидание в Церкви Божией только начиналось. И они все превозмогали среди самых больших скорбей, поэтому Господь воздает им особую честью. Господь особенно благоволит к тем, кто с самого начала с Ним, к тем, кто не отступают от Него во время сугубых испытаний. И самое главное испытание, самая главная милость, которая дается всем, это не только скорби, но и смерть. Потому что все это, когда смерть. Все оставить – это значит быть способным принять смерть не как ужас, как это происходит со всеми людьми, не знающими Христа, не знающими благодати Христовой, но как жизнь новую, как высший дар, который может быть принят человеком. В этом заключается жизнь, в этом заключается святость. И ни один человек не лишен возможности все отдать Господу. Дай Бог нам восходить к этому и понимать, что многие первые, как говорит Господь сегодня, будут последними, и многие последние первыми. Бог благословляет, можно сказать, двумя руками, крест-накрест пересеченными, как древний патриарх благословлял на первородство Иакова и Исава. Небесное наследство не дается так, как земное наследство. Не по старшинству возраста, не по благородству рождения оно дается, но так, как Бог благоволит. И дар его определяется по нашей любви к нему, по нашей готовности все оставить и все принять, потому что Господь всего себя, все, что есть у него, дает тем, кто святы. Аминь.